когда льется другая, настоящая. Он всегда отличался цинизмом и суеверием. Один из немногих в батальоне на все операции брал с собой защитные атрибуты. Скальп, лично снятый им с негра в Родезии, и ухо солдата с Фолклендских островов. Эти амулеты, закопченные по старому японскому рецепту, он носил в бронежилетном кармане у сердца. Джейсон выпил виски, поиграл стаканчиком. «Знаешь, капрал, я все время думал, каков же будет мой конец? Какая смерть меня ждет? И все время представлялось, что умираю от пули в живот». «Это навязчивые мысли, сэр. Гоните их сейчас прочь и пейте. У немцев, например, принято пить перед атакой. Во Второй мировой войне им выдавалась специальная доза — 250 граммов крепкой водки. То есть, ну, вот такая бутылка виски на двоих». И был в этом замечательный смысл. Усиливались смелость и отвага, и пропадала боязнь смерти. И если получишь ранение, то переносится намного легче, чем в трезвом состоянии. Притупляется боль. «Если бы, сэр, вы сначала выпили, а потом пошли в атаку на этого русского солдата, не почувствовали бы удара и продолжали сражаться». «А вы не заметили, сэр, этот русский парень был пьян?» «Нет, я этого не заметил. Было темно». «Я спросил, потому что у русских тоже это принято — выпить перед атакой. В госпитале я лежал с одним русским из российского батальона. Забавный малый. Кстати, у него оказалось сильнейшее расстройство желудка и кишечника. Они проводили операцию против сербских поджигателей, которые пробираются ночью к своим оставленным селениям на мусульманскую территорию и жгут жилища, чтобы не досталось врагу. И он перед операцией выпил какой-то гадости. Русским теперь не дают спиртного перед атакой». «Послушай, капрал, — прервал его Деннис, — насколько я помню, ты собирался уехать в Италию, в Пьембино, с медицинской сестрой». «Я обязательно поеду в Пьембино, — заверил Флейшер. — Да сначала сделаю все дела в Штатах. Дел у меня много и очень важных». «Каких, например?» «Есть специальное поручение одного типа, который приходил в госпиталь. Весьма неприятный тип. Однако пообещал, если выполню, то мне пришлют за счет государства электронные протезы и специальный автомобиль с ручным управлением. Эти вещи очень дорого стоят, а у меня нет льгот, поскольку я подорвался по собственной неосторожности». «Ты убиваешь сразу двух зайцев», — констатировал Джейсон. «Нет, второго зайца мне не убить», — по-своему понял капрал. «Я еще хотел развестись со своей женой, чтобы жениться на прекрасной итальянской принцессе, и сдуру написал об этом в письме. Теперь жена будет всячески препятствовать разводу». «Да, ты поступил неосмотрительно. Но зато один заяц полностью в твоих руках». «У зайца сильные ноги», — усмехнулся Флейшер. «А у меня их нет совсем. На этих армейских костылях я едва передвигаюсь. Но зато сильные руки». «Не обижаюсь», — рассмеялся он и с хрустом сдавил стакан в сосульку. «Хотите помериться силой? На руках». «Не хочу», — отодвинулся Джейсон. Однако капрал ловко перехватил его руку, потянулся к столику. «Сэр, всего один раз не лишайте себя удовольствия борьбы, будет весело!» Деннис едва отнял руку, но клешня Флейшера уже вцепилась в поясной ремень. «Не узнаю вас, сэр, вы были азартным человеком, но сопротивляйтесь же!» «Не буду». В этот миг со стуком отворилась дверь, и в отсеке очутился Стюарт, тот самый тощий негр с усами. «Мистер Флейшер!» — строго окликнул он, и капрал нехотя отпустил Денниса. «Мистер Флейшер, почему вы оказались здесь? Вам запрещено покидать свое место. Немедленно вернитесь». «Хорошо, я сейчас». Сразу же покорился капрал. «Еще пару минут. Мне нужно сказать своему бывшему командиру несколько слов конфиденциально». Стюарт мельком взглянул на Джейсона. Жду вас за дверью. Поторопитесь, мистер Флейшер».